16. Сайлас. Оракул улыбнулась Атии. Голубые глаза оглядывали нас, не мигая. «Пожалуйста, зовите меня Тия», — с нежным придыханием проговорила она. «Звучит гораздо приятнее. С кем имею честь?» «Зови нас охотниками на банши», — иронично представила компанию Атия. Тия прислонилась к потемневшему от древности арочному проему. По ее виду легко было догадаться, что она не верит ни единому слову Атии. «И как вам в голову пришло искать таких ужасных существ посреди ночи?» Я подозревал, что Тия, должно быть, уже знала ответ. Но Атия не спешила открыть правду. «Разве они менее отвратительны в дневном свете?» Осведомилась она с холодной улыбкой на бледных губах. Тию это позабавило. Раскат дикого хохота прорезал ночной воздух. «Люди верят, что скрывают свои темные делишки под покровом ночи. Но на самом деле все ужасы куда менее заметны днем. Он окутывает их светом, вселяя в людей чувство безопасности среди собственной лжи. Добавь лишь немного солнца, и мир снова станет приятным местом». «Мир никогда не был приятным местом», — ледяным тоном возразила Атия. В ее жизни было немного хорошего, но только потому, что она сама окружила себя злом. Видеть добро и не иметь возможности стать его частью — настоящая пытка. Знать, что вот оно, только руку протяни и не мочь прикоснуться. «И кто же у нас здесь, в этом маленьком отряде охотников на банши?» — присмотрелась Тия. Ее взгляд скользнул мимо Атии и чуть задержался на Тристане, а потом, наконец, нашел Силиана. «Здравствуй, Тия!» Силиан шагнул поближе к ней и легонько махнул рукой. «Мой милый банши!» — проворковала Оракул, явно обрадовавшись старому знакомому. Она обняла Силиана за плечи и нежно поцеловала его в обе щеки. Ткань ее платья за спиной развивалась подобно крыльям. «Разве я не помогла тебе сбежать из этого места совсем недавно?» — спросила она. «Должно быть, приключилось что-то ужасное, раз ты решил вернуться». «Можно сказать и так. Прошу, только не говори мне, что ты здесь ищешь свою ужасную семейку». Услышав это, Силиан побледнел, и его лицо исказилось от ужаса. «Моя мать, она еще...» Силиан запнулся. «Больше не в городе», — ответила Тия, рассеяв его страх. Силиан облегченно вздохнул. «Но кое-кто из клана остался. В их рядах произошел раскол. Думаю, твоя сестра возглавляет одну из группировок». «Сводная сестра», — поправил Силиан. «Конечно, отвратительная девчонка. Но фантастическая убийца, надо признать». Тия шагнула вглубь дверного проема. Я обратил внимание, как она стояла по центру, не давая нам пройти туда, откуда только что появилась. Что бы ни таилось за ее спиной, она не хотела, чтобы мы это увидели. «Ты не могла бы указать нам на банши?» — спросила Атия, четко произнеся каждое слово. «Силен говорил, ты на это способна». «Зачем? Вы что, мечтаете о смерти? А что, будет плохо, окажись это правдой?» — выдала Атия. «Это будет весьма любопытно». Тия наклонила голову, оценивая, насколько серьезна Атия. Она спустилась на ступеньку ниже, став голыми ногами на траве. От ее приближения могильные камни вокруг нас задрожали, словно здороваясь с нею быстрыми кивками. Атия тоже обратила на это внимание и посмотрела на меня, вопросительно выгнув бровь. «Ты это видишь?» «Да», — озвучил я. «Я вижу». Тия улыбнулась, довольная демонстрацией своей силы. «Скажи мне», — попросила она, смотря мне в глаза. Она явно получала удовольствие от того, что каждый из нас удивлялся ее способностям. «Вестники всегда путешествуют с такой разношерстной компанией, а я-то думала, что вы закоренелые одиночки». Мне не стоило поражаться тому, что она распознала мою природу. Было глупо думать, что, расслабив галстук и помалкивая, я сделался незаметным в королевстве, где столь пристально изучают смерть. «Это не твоя территория», — отрезала Тия. «Это правда», — медленно покачал я головой. Я ощущал клич из королевства Земли, пытавшийся заманить меня обратно в Роузгард и другие деревеньки, за которые я отвечал. Послания, которые нуждались в моих крыльях, чтобы сквозь ветра попасть к адресату. Я старался не думать об этом слишком много, но целую вечность службы не так просто вычеркнуть из памяти. «Ты разыскиваешь банши, потому что они слишком часто нарушали правила?» Тия прижала руку к груди и вздохнула. «О боги, у меня неприятности из-за того, что я помогала им совершить эти убийства?» «Мы здесь не за тобой», — ответил я. «Вам ведь безразлично, что их жертвы сами были убийцами», — продолжала Тия, скривив губы. «Все дело в правилах. Вам, вестникам, по душе ваши правила, не так ли?» «Все верно», — спокойно сказал я, нарочито игнорируя ее выпад. «Мы любим правила. У твоих коллег в Королевстве Огня должно быть уйма работы из-за рек крови, что пролили здесь банши». Казалось, Тия даже облизывалась, говоря об этом, с ликованием представляя груду тел. Душа этой женщины тайно жаждала мести. И это жуткое правосудие она творила руками других монстров. «Да», — вмешалась Атия, подходя ближе. «Вестники едва справляются со своими обязанностями, и мы прибыли сюда, чтобы восстановить равновесие». «Чепуха», — возразила Тия и все же улыбнулась Атии, с явным удовольствием выслушивая очередную ложь. «Довольно дерзко пытаться врать оракулу. Но, к вашему счастью, мне это даже нравится». Она подмигнула Атии. «Так ты поможешь нам?» — спросил я. Тия тихо произнесла сомнительное «Хм?». «Есть одно местечко недалеко отсюда», — решилась она. Она наблюдала за мной, пока говорила, а я смотрел на Атию. С каждым словом Тии она слегка склонялась влево, постепенно загораживая меня плечом. Она тоже не доверяла оракулу. «Это место не для малодушных и не для тех, кто мечтает жить долго и счастливо в мире людей», — вещала далее Тия. «И мне кажется, что вы не из таких». Я затянул свой галстук, расправил его, вернув в привычное положение. И вот я вновь в идеальном порядке. «Не подскажешь нам, где это место?» «Только не забудьте вытереть ноги, когда будете заходить», — пожала плечами Тия. «Ты приглашаешь нас к себе?» «Полезные сведения не даются просто так», — ответила Тия, гостеприимно вытянув руку, указывая нам на сводчатый проход. «Да и я предпочитаю выпить чашечку чая перед планированием убийства».